Павел Пуничев. Ириада. Книга первая. Глава первая. Так, долбоящеры, вы опять за старое. Неужели надо было в последний день учебного года снова выйти на улицу сквозь оконное стекло? И где вы вообще в наше время обычное стекло нашли? Везде же силовые поля. Или хотя бы стеклопакеты стоят. Да там, у черного входа, есть одно... Было вернее, — запротестовал я. И мы не выходили, это Мирон, ну, Мирослав который, сцепился со мной. Вот мы Димана и толкнули нечаянно. Он у него и вылетел. Понятно. Ничего нового, все как обычно. Ты задираешь кого-нибудь, а твой брат потом огребает. Или вы оба получаете то, что заслужил ты один. С самого детского сада это у вас тянется. Череда сломанных рук, ног, пальцев, выбитых зубов, слава богу, молочных, разбитых стекол, поломанной мебели. Всего и не упомнить. Мне 35, а я уже весь седой из-за вас двоих. Нет, у тебя просто гены такие. Заткнитесь. Хорошо, хоть вы еще друг друга выручаете, а то вы точно давно поубивались, наверное. Но все равно, всегда одно и то же. Ты нарываешься, он огребает. Ты нарываешься, вы огребаете. Ты нарываешься, они огребают. Потом они возвращаются, вы опять огребаете. Поняли, к чему я веду? Нет. Мы с братом переглянулись. Нет, не поняли. А веду я это к тому, что с этим пора заканчивать. Помните, я вам обещал, что если вы закончите год без двоек-троек, я вам принесу с работы повертшлему и дам доступ к Ириаде? Да? Подозревая неладное, кивнули мы. Ну так мы почти на отлично и закончили. Ага. «А вот это что?» — спросил отец и сунул под нос смартфон со страничкой электронного дневника. Двойка в графе «Поведение». «Вы понимаете, что эту графу опять ввели лично из-за вас? Так что все, никаких вам игр. Будете знать, как меня доводить». «Ну, пап, это нечестно!» — заныли мы в два голоса. «Ты обещал!» «А вы правы», — отец неожиданно пошел на попятную. «Это действительно нечестно». «Опять получается, ты нарываешься, а огребаете вы двое. Знаете что? Вы получите доступ к игре. Она вроде как успешно прошла бета-тестирование, и завтра она выходит официально. Диман в ней будет зажигать и отрываться, а ты, Александр, будешь его передвижным щитом». «Что?» — опять в два голоса спросили мы. «Раса, гном, умение — защитить. Как раз это умение протестировать надо, а желающих маловато. Вот этим и займешься. Ты будешь получать сам и заодно ощущать шишки, пинки и зуботычины, предназначенные твоему брату. В общем, будешь принимать на себя весь предназначенный ему урон. Все как в жизни, только наоборот. Побегаешь в его шкуре, может, и поймешь что-нибудь. Но все, я сказал. Или так, или вообще никак. А теперь идите отсюда, я работать пошел». Батя развалился в кресле, натянув на лоб свою любимую бейсболку для выхода в виртуальную реальность. «О, черт, я влип». Диман похлопал меня по плечу. «Ничего, прорвемся. Может, попозже батяня оттает». «Ага, как будто ты его не знаешь». «Ну, а нет, так нет. Мы же все равно хотели вместе бегать, да и аккаунты временные. В конце лета он их все равно отберет. Все лето ничего не делать, только тумаки за тебя получать. Это просто мечта». «Ты мной окно выбил. Скажи спасибо, что я ему еще рану на руке не показал. Вообще бы без игры остались». «Ладно, пацаны уже на поле. Пошли в футбол погоняем». Следующее утро как-то не задалось. Батя с утра сгонял в контору и вернулся с подарками. «Па, что это?» «Что-что? Спецзаказ для вас, клоунов. Два шутовских колпака. Всем хорошо. Вы будете помнить, что люди из дома выходят через двери, а не окна, а у меня при каждом взгляде на вас настроение будет подниматься». «А бубенчики-то зачем?» «Это не бубенчики. Так, вспомогательное оборудование. Потом покажу, для чего оно. А сейчас порадуйте папку. Примерьте». Мы с угрюмыми лицами натянули шутовские колпаки. Бубенчики весело зазвенели в такт нашим движением. «А нет, бубенцы настоящие оказались. У меня сегодня прям праздник какой-то». «Ладно, ладно, не дуйтесь. Несмотря на свой вид, они дают доступ к самой продвинутой версии игровой реальности, почти как у меня. Присаживайтесь и наслаждайтесь». Я завалился в кресло и, натянув колпак поглубже на лоб, закрыл глаза. «Пользователь 15-167-89-308», — донесся до меня смешливый голосок. «Пройдемте со мной. Надо подобрать вам подходящее тело». Я открыл глаза и уставился на пару стройных ножек. Взгляд мой пошел выше на короткую юбочку, белую блузку. «Ах ты ж, Анька, какого хрена?» Я вскочил на ноги с уютного шезлонга, суматошно оглядываясь. «Что ты тут делаешь? И где это тут находится?» «Тут это в вашей голове, конечно. А что там делает какая-то Анька, вам лучше знать». Она подошла, глядя на меня снизу вверх, и провела пальчиком по моей груди и прошептала. «Я лишь приняла наиболее подходящую, по вашему мнению, форму, чтобы как можно мягче ввести вас в игровую реальность». Я с трудом сглотнул враз пересохшим горлом. «Ну так что?» Ее шепот и теплое дыхание, коснувшееся моего уха, заставили мой организм просто закипеть, а она продолжила. «Может, уже займемся твоим телом?» Кроме невнятного сипения, моя глотка не смогла выдать больше ничего. Пришлось судорожно кивать. «Отлично!» Девушка обошла меня и стремительной походкой направилась к постаменту, на котором длинными рядами были выставлены разнообразные создания. «А что это здесь сейчас такое было?» «Не обращайте внимания. Обычный тест на стрессоустойчивость, работа органов и разнообразных желез, проверка рефлексов для того, чтобы выставить необходимые параметры аппаратуры. Всякая такая неинтересная фигня. Обычно для этого проводят тренировочный бой, но мне больше нравится мой способ. Быстрее, точнее, эффективнее». Глядя в мое вытянувшее лицо, она продолжила. «Не волнуйтесь, все ваши показатели в порядке. Правда, выделение некоторых желез внутренней секреции просто зашкаливает. Но в вашем возрасте это почти норма. Да что вы там застыли? Идите сюда, а то я уже начала скучать». Покраснев как рак, на негнущихся ногах последовал за ней. Я проходил мимо установленных на постаменте фигур. Те крутились так, чтобы можно было рассмотреть их со всех сторон. Обычный человек, клыкастый орк, акула с ногами, гоблин, настолько носатый, что, кажется, нос сейчас перевесит тщедушное тело, и оно свалится рожей на пол. Огр, выше 2,5 метра монстр. Подпись только для владельцев бриллиантового аккаунта. Котяра с парой кривых кинжалов за поясом. Здоровенная жаба с ледяным посохом в руках. Ряд, казалось, уходил в бесконечность. Однако провожающая остановилась около плечистого коротышки, облаченного в замызганный комбинезон. «Вот», — прощебетала она, — «с выбором тела у нас проблем не будет. Нам пришло уведомление сверхов, чтобы вам выдали именно это». «О, черт! А я-то надеялся, что отец пошутил. Но нет, на все лето это чумазое недоразумение станет пристанищем для моего разума». «Ай, ну да и ладно». Я дотронулся пальцем до мясистого носа, и в голове сразу помутилось. Потом все вернулось на свои места, и я взглянул на девушку снизу вверх. «Эй, ты чего плачешь?» — удивился я, глядя на залитое слезами лицо. «Такой маленький, такой страшненький, такой одинокий. Может, дать тебе хотя бы за грудь подержаться? А то в этом теле тебе вряд ли хоть что-то светит». Я вновь сглотнул. «Не плачь», — прошептали мои губы, а руки поднялись и потянулись к поддавшейся вперед пышной груди, лишь слегка прикрытой полупрозрачной блузкой, и схватили воздух. Миг, и отпрянувшая стерва уже делает вид, что что-то записывает в непонятно откуда взявшийся у нее в руках блокнот. «Так, рефлексы в норме, координация в порядке, вживляемость нового носителя 96%. Это ничего, за пару часов придет в норму. На этом все». Она радостно отложила карандаш и потрепала меня по щеке. «Все готово, можешь отправляться». Отпрянув от моего рыка, она невинно замахала ресничками. «Да ладно, ладно, я пошутила. У тебя детский аккаунт, тебе в любом случае ничего такого здесь не перепадет. Иди, мир Ириады ждет тебя, герой».